Вторая глава. Земли, которыми владеет Вавилон, называют то Халдеей, то по обычаю живущего на них народа страной Кашшу. Но я стану называть их Вавилонией, тогда всем будет понятно, о какой стране идет речь. Это плодородная земля, где поля изрезаны оросительными каналами, и в противоположность Египту везде, куда ни глянь, протянулись равнины. Все остальное тоже отличается от Египта, даже обычай молоть зерно разный. В Египте женщины стоят на коленях и вращают жернов, а в Вавилоне они сидят и трут зерно между двумя камнями, что гораздо труднее. В этой стране плохо растут деревья, и поэтому их так мало, что если кто-нибудь сломает дерево, он считается провинившимся перед людьми и богами. Тот же, кто сажает деревья, угоден Богу. Люди в Вавилонии толще, чем в любой другой стране, и, как все толстяки, много смеются. Они едят тяжелые мучные блюда, и я видел у них птицу, которую они называют курицей, и которая не умеет летать, а живет при людях и ежедневно несет по яйцу величиной с яйцо крокодила. Но я знаю, что, услышав такое, никто этому не поверит. Вавилоняне считают эти яйца большим лакомством. Они угощали и меня, но я не решился их отведать. Ибо предосторожность всегда предпочтительней, и лучше довольствоваться привычными блюдами, про которые знаешь, как они приготовлены. Жители страны утверждают, что Вавилон – самый древний и большой город на земле. Но это неправда, ибо самый великий и древний на земле город – Фивы. Но хотя я по-прежнему уверен, что на свете нет города, подобного Фивам, должен сознаться, что Вавилон поразил и устрашил меня мощью и богатством. Ведь даже стены города высятся там, как горы, а башня, выстроенная во славу богов, достигает неба. Дома в городе имеют 4 или 5 этажей, так что люди всю жизнь живут на головах или под ногами друг у друга. А таких богатых и роскошных лавок и такого количества товаров, как в лавках при вавилонских храмах, я не видел нигде, даже в Фивах. Их бог называется Мардук, а во славу Иштар они выстроили ворота, более высокие, чем пилоны храма Амона, и покрыли их пестрыми плитками с картинками, которые ослепительно блестят на солнце. От этих ворот к башне Мардука ведет просторная улица, а башня имеет много этажей, по которым до самого верха поднимается такая широкая и пологая дорога, что по ней могут рядом проехать несколько колесниц. На вершине башни живут звездочеты, знающие все о небесных светилах и их путях, предсказывающие счастливые и несчастливые дни, чтобы каждый человек мог устраивать свои дела по этим предсказаниям. Мне говорили, что они даже умеют предсказывать будущее, но для этого они должны знать день и час рождения человека. А так как я этого не ведаю, то мне не удалось воспользоваться их искусством, хотя очень этого хотелось. По глиняным табличкам мне давали в храме сколько угодно золота, и я поселился у ворот богини Иштар в большом многоэтажном доме для приезжих, на крыше которого росли плодовые деревья и мирты, текли ручьи и в прудах резвились рыбки. Здесь селились знатные люди, приезжающие в Вавилон из поместий и не имеющие в городе своего дома, останавливались послы других стран. Полы в комнатах устилали толстые ковры, на постелях лежали мягкие шкуры, а стены были покрыты пестрыми плитками с веселыми и легкомысленными картинками. Этот дом назывался «Беседка Иштар». Он принадлежал Вавилонской башне, как и все замечательное, что было в Вавилоне. Если сосчитать жителей во всех комнатах дома и его слуг, то я уверен, в одном этом доме было столько же людей, сколько народу в целой части Фив, хотя никто этому не поверит, пока сам не увидит. Нигде в мире не встретишь такого множества разных людей, как в Вавилоне. Нигде в мире не звучит на улицах столько разных языков, как там, ведь жители Вавилона говорят, что все дороги ведут в их город, и что Вавилон – центр мира. Они утверждают, что их страна находится вовсе не на краю земли, как считают в Египте, но что на востоке, за горами, есть могущественные государства, откуда в Вавилон приходят иногда вооруженные караваны с удивительными товарами, тканями и дорогой хрупкой посудой. Я должен также сказать, что видел в Вавилоне людей с желтыми лицами и косыми глазами, но они были желты вовсе не от краски. Эти люди продавали там ткани, такие же тонкие, как царский лен, но еще более гладкие и переливающиеся всеми цветами радуги, как чистое масло. Жители Вавилона прежде всего торговцы, и ничего они так не почитают, как торговлю, которую ведут между собой даже их боги. Вавилоняне не любят войну. Они нанимают воинов и воздвигают стены, чтобы охранять свои товары и торговые пути, по которым к ним прибывают купцы из всех стран. Торговля приносит им больше богатства, чем война, ибо нет на земле лучших торговцев, чем вавилоняне. Это, однако, не мешает им гордиться воинами, которые стерегут стены и храмы города. и, выстроившись рядами, ежедневно шагают к воротам Иштар, блестя серебром и золотом своих щитов и шлемов. «Видел ли ты когда-нибудь чужеземец?» — вопрошают вавилоняне, — «таких воинов и такие колесницы». Царем Вавилонии был еще безусый мальчик, которому приходилось привязывать фальшивую бороду, когда он поднимался на трон. Его звали Бурра-Буриаш. Он любил игрушки и сказки про чудеса. И так как слава моя летела впереди меня и достигла Вавилона раньше моего прибытия туда, то, поселившись в беседке Иштар, обойдя храмы и поговорив со жрецами и врачевателями Вавилонской башни, я узнал, что царь зовет меня к себе. Каптах по своему обыкновению испугался и предложил: «Не ходи, ибо от царей нельзя ждать ничего хорошего. Давай лучше скорее убежим». «Глупец», — отвечал я ему, — «ты, наверное, забыл, что у нас с собой наш скарабей». Но Каптах стоял на своем. «Скарабей — это скарабей, и я о нем вовсе не забыл, но предосторожность всегда предпочтительней неосторожности, и мы не должны без конца испытывать долготерпение скарабея. А если ты все-таки твердо решил идти, я не могу тебе запретить и пойду с тобой, чтобы мы хоть умерли вместе. К тому же, если нам все-таки суждено когда-нибудь вернуться в Египет, я хочу там рассказывать, что простирался ниц перед царем Вавилонии, поэтому я был бы глуп, если бы не воспользовался случаем, когда он сам идет мне в руки. Но раз мы все-таки идем, нам следует соблюсти свое достоинство. Ты должен попросить царские носилки, которые доставят нас во дворец, и мы не должны идти сегодня, ибо сегодня по здешним приметам плохой день. Торговцы закрыли свои лавки, и люди отдыхают у себя в домах, поскольку в седьмой день недели все дела складываются неудачно». Я подумал и решил, что Каптах прав. Хотя египтяне считают все дни одинаковыми, кроме тех, которые, согласно расположению звезд, приносят несчастье, может быть, в этой стране и воистину плох каждый седьмой день, и даже египтянину лучше соблюдать осторожность. Поэтому я сказал царскому слуге: «Уж не принимаешь ли ты меня за дурака, или, может быть, надеешься на то, что я чужеземец, и ничего не знаю, раз зовешь меня в такой день к царю? Я приду завтра, если твой царь пошлет за мной носилки, ибо я не какой-нибудь бродяга и не желаю являться к нему с ногами, выпачканными в ослином дерьме. Боюсь, мерзкий египтянин, что за эти слова тебя приведут к царю, щекоча твой зад копьями». Он ушел, но, несмотря на такую угрозу, наверное, почувствовал ко мне уважение, потому что на следующий день в беседку Иштар за мной прислали царские носилки. Однако это были самые обыкновенные носилки, в которых во дворец доставляли торговцев и простой люд показывать им украшения, стрелы и обезьян. Поэтому Каптах грозно закричал носильщикам и вестнику: «Клянусь Сетом и всем его грозным воинством, господину моему не подобает сидеть в таком корыте. Убирайтесь назад со своей рухлядью, и да высечет вас Мардук скорпионовой плетью». Носильщики смутились. Вестник пригрозил Каптаху палкой, и перед беседкой Иштар собралась целая толпа. Люди смеялись и кричали: «Интересно поглядеть на твоего господина, которому не годятся царские носилки». В ответ на эти крики Каптах нанял большие носилки, в которых 40 сильных рабов в особо торжественных случаях носили послов из великих стран или чужеземных богов, если их доставляли в город. И когда я спустился вниз, одетый в наряд из дорогой ткани, на котором серебром и золотом были вытканы изображения, прославляющие мое искусство, а воротник мой переливался на солнце золотом и драгоценными каменьями, и на шее звенели золотые цепи, а слуги беседки Иштар несли за мной украшенные инкрустациями из слоновой кости шкатулки эбенового и кедрового дерева, в которых лежали мои снадобья и инструменты, люди перестали смеяться. Нет, они больше не смеялись, а низко склонились передо мной, говоря друг другу: «Этот человек своей ученостью, наверное, равен малым богам. Пойдем за ним во дворец». И большая толпа последовала за моими носилками до самых ворот дворца. А впереди на белом осле ехал Каптах, и упряжь осла звенела серебряными колокольчиками. Но я сделал все это не ради себя, а ради Харимхеба, раз он дал мне много золота, и глаза мои были его глазами, а уши его ушами. У ворот дворца воины, орудуя копьями, разогнали толпу и подняли щиты, образовав из них сверкающую золотом и серебром стену. А меня пронесли по охраняемой грифонами дороге во внутренний царский двор, где я увидел старого человека с обритым подбородком, знаком учености. В его ушах блестели золотые серьги, а щеки презрительно отвисли. Разглядывая меня злыми глазами, он сказал: «У меня разлилась желчь от всего этого пустого шума и гама, который ты поднял своим приходом. А повелитель четырех стран света спрашивает, что это за человек, который является когда угодно ему, а не тогда, когда этого хочет царь, да еще является с таким грохотом и гвалтом. Я отвечал ему, «Старый человек, твои слова для моих ушей подобны жужжанию мухи, но я все-таки спрошу тебя, кто ты, осмеливающийся так со мной говорить?» «Я личный врачеватель повелителя четырех стран света», — прошипел он злобно, — «и главный среди врачей. А что ты за проходимец, являющийся со своими фокусами выманивать золото и серебро у царя? Но знай, что если царь в щедрости своей даст тебе чеканного серебра или золота, половину ты должен отдать мне». «Твоя желчь меня не трогает», — сказал я ему. «И лучше бы тебе поговорить с моим слугой, ибо это его дело — отгонять от меня попрошаек и вымогателей». Но я все-таки хочу быть тебе другом, поскольку ты старый человек и ум твой слаб. В знак этого дарю тебе свои золотые браслеты с запястий, чтобы ты знал, серебро и золото для меня, что пыль под ногами. И я прибыл сюда не за золотом, а за знаниями». Я отдал ему золотые браслеты с запястий, и он так растерялся, что не нашел слов для ответа. Поэтому он разрешил Каптаху сопровождать меня и отвел нас к царю. Царь Бурабуриаш сидел на мягких подушках в просторной комнате, стены которой сверкали разноцветными плитками. Это был изнеженный мальчик. Он сидел, подперев щеку рукой, а у ног его лежал лев, громко зарычавший при нашем появлении. Старик бросился на живот, обтирая пол перед царем собственными губами. Каптах последовал его примеру, но, услышав львиный рык, вскочил, как лягушка, на все четыре конечности и так закричал от страха, что царь расхохотался, откинулся на подушки и стал кататься, задыхаясь от смеха. А Каптах рассердился и сказал, «Уведите этого ужасного зверя, пока он меня не укусил, ибо я еще никогда в жизни не видел более страшного существа. Орев его подобен грохоту военных колесниц на Фиванском рынке, когда пьяная охрана едет после праздника на ученье». С этими словами он сел на пол и закрылся руками. А лев тоже сел, громко зевнул и закрыл рот так, что его зубы щелкнули подобно храмовой шкатулке, поглотившей вдовье приношение. Царь задыхался от смеха, из глаз его текли слезы. Но потом он вспомнил о своей зубной боли, нахмурился, заохал и снова схватился за щеку, которую так раздуло, что она наполовину закрыла глаз. Старик поглядел на него и торопливо сказал, «Вот он, упрямый египтянин, который не явился, когда ты ему повелел». «Подай только знак, и я велю воинам проткнуть его печень». Но царь, пнув его ногой, отвечал, «Сейчас некогда говорить глупости, пусть он скорее меня вылечит, ибо я терплю невыносимые боли и боюсь, что умру, потому что не спал уже несколько ночей и ничего не могу есть, кроме горячего бульона». «Повелитель четырех стран света», — плаксиво заговорил старик, бухнувшись лбом об пол, «мы сделали все, чтобы тебя вылечить». Мы приносили в жертву челюсти и зубы, чтобы изгнать злого духа, который вселился в твой рот. Мы били в барабаны, дули в трубы и плясали, одевшись в красные одежды, чтобы испугать его. Но больше мы ничего не могли сделать, ибо ты не позволил нам тронуть твой подбородок, чтобы излечить тебя. Я не верю, чтобы этот грязный чужестранец мог сделать что-нибудь лучше нас. «Я синухий египтянин, тот, который одинок, сын дикого мула», — заговорил я. И мне незачем подвергать тебя осмотру, чтобы понять, что твой коренной зуб заставил вздуться твою щеку, раз ты не позволил вовремя почистить его или удалить, как тебе, наверное, предлагал твой врачеватель. Такая болезнь — это болезнь ребенка, а не повелителя четырех стран света, перед которым дрожат народы и даже лев склоняет голову, как я сам это вижу. Но я знаю, что боль твоя велика, и поэтому хочу тебе помочь. Царь, держась за щеку, сказал, «Твои речи дерзки, и будь я здоров, я, наверное, повелел бы вырвать твой наглый язык и проткнуть твою печень. Но теперь у меня нет на это времени, так что вылечи меня скорее и получишь хорошую награду. Но если ты причинишь мне боль, я повелю немедленно тебя убить». Я отвечал ему, «Будь по-твоему. Меня защищает маленький, но очень сильный бог, по желанию которого я не пришел вчера, ибо вчера это было бы напрасно. А теперь я вижу, что нарыв твой созрел, его уже можно проткнуть». Если хочешь, я это сделаю, но от боли человека не могут оградить даже боги. Я обещаю врачевать со всей осторожностью и ручаюсь, что тебе станет гораздо легче, а скоро ты даже не вспомнишь о боли». Подперев щеку рукой и хмуро разглядывая, царь задумался. Если бы не зубная боль, он был бы красивым отроком, хотя и очень самонадеянным, и я почувствовал к нему любовь. Он понял это по моему взгляду и, наконец, сердито сказал, «Делай быстрее, что знаешь». Старик стал плакаться и биться лбом об пол, но я, не обращая на него внимания, велел нагреть вина, смешал его с притупляющим снадобьем и дал царю выпить. Немного погодя, он повеселел и сказал, «Боль проходит, не прикасайся ко мне больше». Но моя воля была сильнее его воли. Я заставил его открыть рот, крепко зажал его голову под мышкой и вскрыл нарыв ножом, очищенным в огне, который Каптах захватил с собой. Правда, это не был священный огонь Амона, которому Каптах по небрежности дал погаснуть во время путешествия по реке. Этот огонь он раздул в беседке Иштар, пользуясь огненным сверлом и веря в своем безумии, что скоробей не менее могущественен, чем Амон. Когда нож коснулся царя, он дико вскрикнул, а лев вскочил на ноги, зарычал и, сверкая глазами, грозно замахал хвостом. Царь выплевывал гной, вытекавший из нарыва, и я помогал ему, осторожно надавливая на щеку, так что он скоро почувствовал себя гораздо лучше. Сплевывая и плача от радости, он говорил: «Синухи, египтянин, да благословят тебя боги, хотя ты и доставил мне боль. Я сумел бы сделать это так же, как он, и даже лучше, если бы ты только позволил мне коснуться твоего царственного подбородка», — вмешался оскорбленный старик. «А еще лучше это сделал бы твой целитель зубов». Но он очень растерялся, когда я подтвердил: «Старик говорит правду, он воистину сделал бы это так же хорошо, как я, а целитель зубов еще лучше. Но их воля не была так сильна, как моя, поэтому они не смогли освободить тебя от боли. Врачеватель должен осмеливаться наносить боль даже царям, не опасаясь за свою жизнь, если это нужно. Они боялись, а я не боялся, ибо мне все безразлично, и если тебе угодно, вели своим воинам проткнуть мою печень теперь, когда я тебя вылечил». Царь сплюнул, тронул рукой щеку и еще раз сплюнул. Но щека больше не болела, и он сказал: «Я ни от кого не слышал таких речей, синухи. Если то, что ты говоришь, правда, не стоит мне приказывать воинам протыкать твою печень, какая от этого радость, раз ты не боишься смерти. Но ты действительно принес мне большое облегчение. Поэтому я прощаю тебе дерзость и прощаю твоего слугу, хотя он видел, как ты зажал мою голову под мышкой и слышал, как я закричал. Его я прощаю за то, что он своим дурацким прыжком рассмешил меня, чего давно не было». Каптаху он предложил: «Прыгни еще раз». «Мне это не подобает», — мрачно ответил Каптах. Бурабуриаш улыбнулся. «Посмотрим», — сказал он и подозвал льва. Лев встал, потянулся, щелкнул суставами и посмотрел на своего хозяина умными глазами. Царь указал на Каптаха, и лев, помахивая хвостом, лениво направился к нему. А Каптах начал пятиться, боясь отвести от него взгляд. Вдруг лев разинул пасть и громко зарычал, а Каптах повернулся, схватился за дверную занавесь и, крича от страха, быстро вскарабкался по ней наверх, потому что лев старался достать его лапой. Царь смеялся заливистее прежнего. «Никогда не видел ничего более уморительного», — говорил он, задыхаясь от смеха. Лев сел и стал облизываться, а Каптах, смертельно наперепуганный, продолжал висеть на занавеске. А царь потребовал, чтобы принесли поесть и попить. «Я голоден», — заявил он. Старик заплакал от радости, что царь излечился, и перед правителем тотчас появились всякие блюда на серебряной посуде и вина в золотых кубках. «Поешь со мной, синухи», — предложил царь. «Хотя это не подобает моему положению, но сегодня я забуду о своем величии, раз ты держал мою голову у себя под мышкой и ковырялся пальцами у меня во рту». Я разделил с царем его трапезу и объяснил ему: «Твоя боль утихла, но она возобновится в любую минуту, если ты не позволишь вытащить больной зуб. Поэтому ты должен разрешить своему целителю зубов удалить его, так как щека твоя опала, и это можно сделать без вреда для твоего здоровья». Царь помрачнел. «Ты говоришь плохие слова и портишь мою радость, безумный чужеземец», — сказал он сердито, но, немного подумав, добавил: «Может быть, ты и прав, потому что боли мои повторяются каждую весну и осень. Стоит мне только промочить ноги, и они доставляют мне такие страдания, что я предпочел бы умереть. Если это необходимо, излечи меня сам. Я не хочу больше видеть своего целителя зубов, ведь он заставлял меня напрасно страдать». На это я отвечал ему: «По твоим словам, я вижу, что в детстве ты выпил больше вина, чем молока, и сласти тоже были тебе вредны, ибо они у вас изготовляются из финикового сиропа, который разъедает зубы. В Египте же сласти готовятся из меда, который крошечные птички собирают для людей, слепляя в большие комья. Ешь теперь только привозные лакомства, и каждое утро, проснувшись, пей молоко». Царь мне не поверил. «Ты большой шутник, синухи», — сказал он. «Ибо это неправда, что птички собирают для людей сласти. Такого я никогда не слыхал». «Тяжелая у меня доля», — вздохнул я в ответ. «Ведь и в моей стране люди назовут меня лжецом, когда я расскажу, что видел птиц, которые не умеют летать, живут вместе с людьми и дарят им каждое утро по свежему яйцу, чтобы их хозяин стал богат. Видно, лучше мне вообще ничего не говорить, ибо я погублю свое доброе имя, если прослыву лжецом». Но царь горячо возразил: «Говори, говори, я ведь ни от кого не слышал таких речей. Тогда я сказал ему серьезно: «Я не стану тащить твой зуб. Пусть это сделает целитель зубов, ибо в этом деле он самый умелый человек в твоей стране и, наверное, более искусный, чем я, к тому же я не хочу навлечь на себя ненависть. Но я могу при этом постоять рядом с тобой, и чтобы тебе было не так страшно держать тебя за руку, когда он будет это делать. Кроме того, я ослаблю твою боль всеми теми средствами, которые узнал в разных странах и у разных народов. Пусть это произойдет через 2 недели, считая с этого дня. Лучше назначить день заранее, чтобы ты не передумал. К этому времени рот твой достаточно заживет, и ты каждый день утром и вечером полощи рот снадобьем, которое я тебе дам, хотя оно горькое и невкусное». Он насупился и спросил: «А если я не стану этого делать?» «Ты должен дать царское слово, что сделаешь все, как я говорю, ибо повелитель 4 стран света не может нарушить царское слово. Если ты все исполнишь, я позабавлю тебя, на твоих глазах превращу воду в кровь и даже тебя научу это делать, чтобы ты мог поразить своих подданных. Но ты должен мне обещать, что не научишь этому чуду никого другого, ибо это святая тайна жрецов Амона, которую я тоже не знал бы, если бы сам не был младшим жрецом, и я тебя не осмелился бы этому научить, не будь ты царем». Едва я успел это сказать, как Каптах, все еще висевший на занавеске, закричал страшным голосом: «Уберите это чудовище, а то я спрыгну и убью его, руки мои затекли, и зад болит от такого неудобного положения, которое отнюдь не подобает моему достоинству. Я в самом деле слезу и убью этого зверя, если его не уведут прочь». Бурра-Буриаш стал смеяться пуще прежнего, услышав эти угрозы, но потом притворился серьезным и сказал: «Было бы жаль, если бы ты убил моего льва, ибо он вырос на моих глазах и стал моим другом. Поэтому я уведу его, чтобы ты не совершил убийство в моем дворце». Он подозвал льва к себе, а Каптах слез вниз и стал растирать одеревеневшие ноги, так сердито глядя на льва, что царь рассмеялся, захлопал себя по коленям и сказал: «Истинно говорю, никогда не видел более забавного человека. Продай его мне, я тебя озолочу». Но я не захотел продать ему Каптаха, а он не стал настаивать. И мы расстались друзьями, когда он стал клевать носом, и глаза у него начали слипаться, ибо сон взял свое. Он ведь не спал много суток. Старик, его личный врачеватель, вывел меня на улицу и сказал: «По твоим словам и поведению я увидел, что ты не мошенник, а умелый целитель и знаешь свое дело. Но я удивляюсь твоей смелости при разговорах с повелителем 4 стран света. Ведь если бы кто-нибудь из его собственных врачевателей осмелился так с ним говорить, то лежал бы уже в глиняном сосуде рядом со своими предками». В ответ на эти слова я предложил ему: «Нам следует посоветоваться друг с другом о том, что случится через 2 недели, и заранее принести жертвы нужным богам, ибо это будет плохой день». Мои слова ему очень понравились, так как он был благочестивый человек, и мы договорились встретиться в храме, чтобы принести жертвы и устроить совет врачевателей по поводу зубов царя. Но прежде чем мы ушли, он угостил во дворе доставивших меня носильщиков. Они вдоволь наелись и напились, и поэтому на обратном пути в беседку Иштар принялись петь в мою честь высокими голосами, так что целые толпы последовали за мной, и, начиная с этого дня, имя мое прославилось в Вавилоне. Но Каптах ехал на белом осле очень мрачный и не разговаривал со мной, ибо его достоинство было оскорблено.